Энаида Гиппиус. Стук. Полночная тень, тишина, стук сердца и стук часов. Как ночь непонятно черна, как тяжек ее покров. Но знаю, бессильных сердец еще неподвижней мрак. Тебе я молюсь, о Отец, подай мне голос и знак. Сильнее, чем себя и людей, я душу свою люблю. И надвое волей моей я душу переломлю. И стала живой тишина, в ней темный слышу ответ. Пусть ночь бесконечно длинна, из тьмы да родится свет.